И Семен стал взахлеб рассказывать про какого-то воротилу преступного мира, героя модных романов. А раз Петрович знавал подобных субъектов и в жизни, поэтому услушал не без интереса, но гоночное авто уже влетало в один из пречистенских переулков. С визгом затормозило подле нарядного особняка, вход в который охранял полицейский. Приехали. Следователь был незнакомый, некто капитан Дриссен из канцелярии обер-полицмейстера. Смерть миллионера — дело серьезное, не корнетишка какой-нибудь. Скромному служаке вроде Субботина не доверили. Офицер Фондорину не понравился, таких пронырливых сладких с вышестоящими и грубых с низшими полиции всегда хватало. А в последние годы этот типаж расплодился повсеместно. Про Раста Петровича капитан, разумеется, слышал, поэтому разговаривал сахарно. Все показал, все разобъяснил и даже собственное умозаключение доложил, о чем его не просили. Умозаключения, если коротко, сводились к следующему. Как установлено опросом свидетелей, покойный был уверен, что этот день станет счастливейшим в его жизни. С утра он собирался ехать с визитом в гостиницу «Лувр» к своей невесте, известной артистке Альтаирской Луантен, дабы надеть ей на палец обручальное кольцо. «Кстати, где она, господин Симон?» — прервал доклад Дриссен, возрившись на Сеню не сахарно, но грозно. Вы схватили его и убежали, а с меня спросят? А ерунда, мрачно махнул рукой парижанин. В доме погибшего товарища он визжался и только вздыхал. Если что, возмещу. А де проблем. Известие о том, что для компаньона деньги не проблем, офицера порадовало. Он сладко улыбнулся, стал рапортовать дальше. Картина выходила ясная. Невеста в последний момент передумала, о чем сообщила покойнику по телефону. Шустров обезумел от горя, схватил бритву. Рука у него дрожала, поэтому сначала он нанес себе несколько мелких порезов. Потом, наконец, справился со слабостью и рассек артерию вкупе с трахеей. Ничего незамедлительно воспоследовала кончина. Факты, раз Петрович выслушал со вниманием и умозаключение без. Долго сидел на корточках над трупом, разглядывал изуродованно горло в лупу. В конце концов поднялся, очень озабоченный. Сказал почтительно ожидавшему капитану. «Знаете, есть полицейские, которые за определенный гонорар передают в бульварную прессу всякие пикантные детальки о происшествиях. Так вот, если в газеты просочится известие, что следствие связывает смерть Шустрова с именем упомянутой вами артистки, я буду считать ответственным лично вас». «Позвольте», — вспыхнул Дриссен, однако раз Петрович блеснул на него своими чрезвычайно выразительными синими глазами, и офицер умолк. «И если такой казус произойдет, я приложу все свое влияние, чтобы в дальнейшем местом вашей службы оказалась Чукотка. Я редко обременяю высокое начальство своими просьбами, поэтому отказа в таком пустяке мне не будет». Полицейский кашлянул. «Однако же, сударь, я не могу нести ответственности за других. Слухи могут проистечь из театра. Дело вызовет у публики огромный интерес, так ведь у них уже были самоубийства. Одно дело слухи, другое — официальная версия. Вы меня поняли? Ну, то-то». Унизительно для Фондорина подозрение подтвердилось. Царь и мистер Свист к театральным смертям, скорее всего, отношения не имели, потому что миллионера Шустрова убить они не могли, а он был именно убит. Судя по почерку тем же преступникам, что умертвил Смарагдова и Лимбаха. Расследование требовалось начинать заново. Обыкновенно, если случается череда таинственных злодеяний, проблема состоит в отсутствии сколько-нибудь правдоподобных гипотез. Здесь же все было наоборот. Версий возникало слишком много. Даже если идти от азов дедукции, двух главных побудительных мотивов, по которым один человек умерщвляет другого. Кому выгодно, ищите женщину. Кому могла быть выгодна смерть миллионера? Ну, например, всему Ноевому ковчегу и лично господину Штерну. По завещанию товариществу актеров достается значительный капитал. Это раз. Настойчивость, с которой предприниматель добивался ухода труппы в кинематограф, всех нервировала и раздражала. Мир театра патологичен, наполнен гипертрофированными страстями. Если в подобной среде сформировался некто с наклонностями убийцы, а это почти несомненный факт, выше названных резонов может оказаться вполне достаточно. Здесь нужно учитывать еще и психологию артистического преступника. Это особенный тип личности, для которой толчком к злодеянию может стать красота замысла, в дополнение к практической выгоде. Что касается Шершерафан, то женщину-то как раз искать не придется. Кандидатура очевидна, однако если убийства совершались из-за Элизы, возникает целый букет версий. Шустров сделал предложение той, на которую вожделенно взирают множество глаз, кому алчно тянется много рук. Противно, что и сам Эрос Петрович какое-то время теснился в этой толпе. Среди обожателей госпожи Альтаирской вполне может оказаться некто из ревности, способный на преступление. Сюда, в отличие от версии Куи Продест, легко плюсуются два предыдущих убийства. Про Лимбаха ходил слух, неважно, правдив или нет, что он добился у Элизы взаимности. То же самое сплетничали и о Смарагдове. Эрос Петрович сам читал в рецензии на бедную Лизу весьма прозрачный намек на то, что вызывающая чувственность игры ведущих актеров проистекает не из одной только сценической страсти. К двум основным побуждениям, каким подвержены люди обычные, следовало прибавить мотивации экзотические, возможные только в театре. Помимо ревности любовной, есть еще ревность актерская. Премьерши в труппе всегда люто завидуют. Неизвестны случаи, когда прима-балеринам товарки подсыпали перед спектаклем в туфли толченое стекло. Оперные певицы в Гоголь-Моголь однажды добавили перцу, чтобы сорвать голос. Всяко бывает и в драматическом театре. Но одно дело подсунуть в корзину с цветами змею, и совсем другое — хладнокровно травить Смарагдова, разрезать живот Лимбаху, располосовать горло Шустрову. Насчет последовательности разрезов сахарный капитан Дриссен, конечно, ошибся. Исследование ран показало, что первым был нанесен смертельный удар. Остальные сделаны позднее, когда судороги уже кончились. Это видно и по следам крови на полу, и по самым мелким разрезам. Они ровные и аккуратные, будто сделаны по линейке. Зачем убийце понадобилось это художество? Вопрос. Но почерк всех преступлений характеризуется некоторой вычурностью, театральностью. Смарагдов отравлен вином из кубка Гертруды. Лимбах оставлен истекать кровью в запертую ворны. Мертвому Шустрому изрезали бритвой горло. Кстати, о театральности. В пьесе, сочиненной Ирасом Петровичем, одному персонажу-купцу в отместку за коварство отсекают голову. Шустров предприниматель, в некотором роде тоже купец. Нет ли тут отсылки к спектаклю? Все возможно. Придется выяснять, не прослеживаться ли параллели между поступками московского миллионера и японского толстосума.